Глава вторая. Учеба в Павловском институте. Таким образом, под непосредственным покровом и наблюдением благочестивой моей матери протекало мое детство. Когда мне было 8 лет, родился, как я упоминала, брат Николай. Мать не могла уже тогда так исключительно посвящать мне все свое время, а между тем меня надо было приготовлять к поступлению в институт, и мне наняли гувернантку. Когда мне минуло 10 лет, меня определили в Павловский институт, что на Знаменской улице, куда свез меня мой отец и, благословив, оставил в неутешных слезах и рыданиях. Мысли о том, что на несколько лет разлучили меня с родительским кровом, с их ласками, особенно с нежно любящей матерью, которая и сама до такой степени была расстроена этой разлукой, что не имела силы проводить меня в институт. Мысли об этом и воспоминания всего невозвратно прошедшего, дорогого сердцу, не давали мне покоя, не давали возможности заняться учением. Только благодаря богатым способностям, с большим усилием, я, прочитав хотя однажды заданные уроки, отвечала их и следовала за классом. Скоро, впрочем, мой детский организм надломился. Сделались у меня сильнейшие головные боли, затем воспаление глаз, и я совсем ослепла. Меня, конечно, положили в лазарет. Новая беда удвоила скорби. Я продолжала плакать и плакать безутешно. От этого ли, или от оплошности институтского врача неглазного, воспаление глаз перешло в бельма, и я окончательно совершенно лишилась зрения. Мне стали сводить эти бельма ляписом, что причиняло ужасную боль и страдания, а облегчение ни малейшего. Родителям моим, которые с наступления весны уехали в свою усадьбу, не давали почему-то знать о случившемся со мной, а сама я писать не могла. Таким образом, страдания мои и слепота моя продолжались до осени. Наконец приехал в лазарет глазной доктор Деннике и нашел лечение неправильным, посоветовал поместить меня в глазную лечебницу, находившуюся под его ведением, куда меня и поместили. Впрочем, и там я не получала ни малейшего облегчения. Не могу сказать, сколько именно времени я там пробыла, но о помещении моем туда дали знать родителям, которые тотчас же приехали за мной, и, исхлопотав, чтобы вакансия моя не была замещена другой воспитанницей, взяли меня из института впредь до излечения и увезли в усадьбу. Привезли меня туда совершенно слепую, не видевшую даже солнечных лучей. Способ лечения, которым пользовали меня врачи, был совершенно оставлен, и меня стали лечить более домашними средствами, а главное – воздухом. Меня почти не пускали в комнаты в течение целого дня. По той или иной причине, но не прошло и 3 месяцев, как я снова увидела свет, и зрение мое стало быстро возвращаться, так что в конце того же года меня уже привезли обратно в институт. Я видела довольно хорошо и могла заниматься, хотя, впрочем, при свете ламп очень затруднялось читать и писать, что и осталось моим достоянием на всю мою дальнейшую жизнь. И по сие время я страдаю слабостью зрения и с трудом занимаюсь при огне. Но, слава Богу, и за такое излечение. Немногим слепцам достается на долю совершенное прозрение. В институте потекла моя жизнь своим обычным порядком. С той только разницей, что, лишившись навсегда хорошего зрения, я при малейшем напряжении его при занятиях рисковала повредить и последнее, да мне и запрещали заниматься по вечерам. Впрочем, это не препятствовало мне не только следовать вместе с классом, но и быть одной из самых лучших учениц. Господь, лишив меня внешнего зрения, в то же время просвещал более мои понятия и память, которые значительно развились от того, что в силу необходимости делались они основанием всего дела моего обучения, а не книги и тетради. В то время между нашими учителями существовал следующий способ преподавания. Спросив заданный урок у некоторых из воспитанниц, учитель приступал к разъяснению следующего урока. И это разъяснение давал гораздо более подробно, чем в книге. Тем, кто более и точнее усвоит и передаст эти подробности, прибавлялись баллы. Не надеясь на помощь книги, я напрягала все свое внимание на рассказ учителя и благодаря памяти усваивала его почти слово в слово. Затем по просьбе подруг повторяла им неоднократно одно и то же, а через это твердо и неизменно заучивала все пройденное. Меня прозвали «слепой мудрец», хотя я и не была ни слепа, ни мудра, но эта кличка сопровождала меня во все время моего воспитания. Да и не одна эта, и много кличек или названий присвоилось мне, как обычно во всех казенных заведениях дают их друг другу. Меня называли еще монахиней, игуменей, а когда кому в чем-либо не угожу, то и святошей. Но все эти наименования сводились к одной характеристике моего религиозного настроения. Это настроение было как бы прирожденным, но оно вошло в более полную силу, когда мне было 12 лет после следующего обстоятельства. Когда я была еще в шестом, то есть во втором от младшего классе, у нас в институте случилась эпидемия – корь, уложившая в постели почти все младшие и часть старших классов воспитанниц. Это было весной, наступал Великий пост. Не только все огромное помещение лазарета было переполнено больными, но и более просторные дартуары были заняты ими. Между прочим, корь посетила и меня. И в такой сильной степени, что меня положили в лазарет в трудное отделение, где и днем не поднимались густо-зеленые шторы на окнах, где в целодневном полумраке мы лежали действительно полуживые от осложнившейся болезни. Наступала Страстная Седмица, а за ней Святая Пасха. Мы сознавали великость и торжественность дней, и это сознание увеличивало тоску. Но вот наступила и светлая ночь на Великий Христов день. Не помню ничего особенного о том, как я с вечера заснула. Только среди ночи я была разбужена слышанием какого-то шороха. Проснувшись, стала прислушиваться. Слышу шорох какой-то необычайный, как будто шелест крыльев птицы. Открываю глаза и в удивлении вижу совершенно ясно и очевидно. Среди полнейшей ночной темноты какое-то существо, солнцеобразно светлое, крылатое, летающее под потолком и повторяющее человеческим голосом слова «Христос воскресе! Христос воскресе!». Какого вида было это существо, я не могу сказать ничего, кроме виденной как бы детской головки между двумя крылышками. О, какую неземную радость почувствовала и моя детская душа! Точно влилось в нее что-то дотоле ей неведомое, сладкое, овладевшее ею всецело. Я села на своей постельке и так внимала летающему, точно бы он именно ко мне прилетел, меня и приветствовал. Долго ли продолжалось это мое наслаждение, я не могу сказать, но оно было прервано подошедшей ко мне дежурной горничной, которая, заметив, что я сижу, поспешила уложить меня. Я снова уснула под впечатлением сладкого чувства, но с ним же опять и пробудилась на утро, причем мне вспомнилось все виденное и слышанное, а чувство, поселившееся при этом в душу, уже никогда не оставляло ее и словно положило в ней начало чему-то новому и таинственному, что и для меня самой до времени не было ясно. Затем я выздоровела, вышла из лазарета в классы, по-прежнему начала заниматься, и жизнь среди сверстниц пошла своим обычным порядком. Но в глубине моего сердца словно таилась какая-то затепливавшаяся искорка, как бы выжидая лишь случая разгореться ярче и свободнее. Если признать это дело Божьим, то можно сказать, что Господь и не замедлил разжечь эту искорку в более сильный огонь Его божественной любви.